Глава 13. Придерживаемся плана. По мере сокращения внимания к симптомам ОКР близкого, ваша уверенность в себе растет, обстановка в доме и взаимоотношения между вами, вероятно, также меняются в лучшую сторону. Таким образом, вы можете почувствовать себя намного лучше, заботясь о своих потребностях и меньше беспокоиться о близком с ОКР. Хоть вы и сосредоточились на переосмыслении отношения к ОКР, я надеюсь, что мои методы также привели к тому, что и ваш близкий стал способен справляться с симптомами более самостоятельно. Однако этот процесс непрерывен, и по мере постановки новых целей и работы над их достижением вам нужно сосредоточиться на удержании уже достигнутого результата. По мере прослушивания этой главы я помогу вам не сбиться с намеченного пути. Мы проанализируем, в каких аспектах вы продвинулись, а где прогресс отклонился от ожидаемого. Вы узнаете, какие слова поддержки сказать близкому за проявленную им уверенность в себе и независимость, как продуктивно восполнить пробелы, вызванные ОКР, и как именно действовать в случае провалов и неудач, предотвращая при этом полномасштабные рецидивы. Оценка вашего прогресса. Как уже упоминалось в главе 11, одна из возможностей не сбиться с пути – периодически оценивать свой прогресс. В конце недели необходимо уделять время анализу внесенных вами изменений в быт и их влияния на вашу повседневную жизнь. Рекомендую начинать с обзора целей по уменьшению степени вовлеченности в ОКР, которые вы заполнили ранее. Над достижением каких целей из списка вы работали и насколько продвинулись в этом? Воспользуйтесь таблицей 12, которую вы найдете в приложении к данной аудиокниге, для оценки прогресса по каждой цели от 0, нет прогресса, до 8. Цель достигнута. Возможно, вам потребуется сделать копии этой формы для большего количества анализируемых недель. Во время оценки прогресса задайте себе следующие вопросы. Как повлияли изменения на вашу способность поддерживать близкого в трудные моменты? Насколько увереннее вы стали реагировать на его приступы тревоги, при этом не ощущая необходимости немедленно облегчить его страдания? Если вы родитель, то насколько, по вашему мнению, смогли взять на себя более здоровую роль матери или отца ребенка с ОКР? Если же вы партнер или супруг, как изменилось отношение к близкому с ОКР? Считаете ли вы его более способным справляться с тревогой самостоятельно? Способны ли вы избавляться от присутствия ОКР в вашей жизни и получать удовольствие от того, что для вас действительно важно? Как изменения повлияли на близкого? Стал ли он более терпимым к тревоге, навязчивым мыслям или неуверенности? Стал ли он более независимым и способным лучше контролировать эмоции при тревожащих его ситуациях, мыслях и чувствах? Возможно, сейчас он выполняет меньше ритуалов и не так часто избегает провоцирующих страх вещей? Насколько повысилась его уверенность в себе и самооценка? Есть ли изменения в других сферах его жизни? Замечает ли ваш близкий, что добивается прогресса? Чувствует ли он себя лучше? Важно подумать и о том, где ситуация осталась прежней и какую работу еще предстоит проделать. Работая над достижением целей, вы помогаете близкому с ОКР развить навыки, которыми он будет пользоваться всю жизнь. Как изменения повлияли на жизнь в вашей семье? Стало ли спокойнее? Стали ли вы лучше ладить между собой? Успеваете ли вовремя выполнять обязательства перед другими членами семьи? Можете вернуться к анкете оценки влияния ОКР в главе 8 и заполнить ее повторно, чтобы получить представление о том, в какой степени окупается ваш упорный труд, когда дело касается семьи или отношений. Где вы замечаете наибольшие изменения, а где по-прежнему возникают трудности? Отслеживание перемен в доме может помочь принять решение, на достижение какой цели необходимо ориентироваться на следующей неделе. Вознаграждайте себя. Обязательно поощряйте себя за отказ от вовлечения в ОКР и взятие на себя роли ответственного за перемены в семье. Не только потому, что это улучшает ваше самочувствие, но и потому, что это побудит работать еще усерднее. Придавайте наградам значимость. Делайте то, что приятно лично вам, и сопоставляйте их масштаб соразмерно достигнутым целям. Вот несколько примеров. Купите что-нибудь для вашего хобби. Вкусно поужинайте в модном ресторане. Сходите в кино. Посетите спа-процедуры или массаж. Посмотрите шоу или концерт, которые давно хотели. Закажите клининг или доставку еды, чтобы уделить внимание себе и отдохнуть от бытовых обязанностей. Съездите куда-нибудь на выходные. Оцените, насколько вы продвинулись в достижении целей, используя шкалу которую найдете в приложении к данной аудиокниге. Что, если вы не достигаете целей? Снижение степени вовлеченности в ОКР близкого – задача не из легких. Поэтому прогресс может быть медленнее, чем вы надеялись, но не расстраивайтесь из-за еще не пройденных препятствий. Продолжайте прилагать усилия и постарайтесь определить, что именно мешает добиться успеха в реализации плана. Возможно, вы не представляли, насколько ваш близкий расстроится или встревожится из-за изменений и засомневались в себе и своем плане. Возможно, близкий угрожал вам или сказал нечто, что заставило вас почувствовать себя виноватыми. Возможно, вы придали значение словам близкого и втянулись в спор. Возможно, вы заставляете себя действовать согласно плану слишком быстро и пытаетесь внести слишком много изменений за раз. Как только вы определили вероятные препятствия на пути к успеху, подумайте над следующими возможностями их устранения. Переслушайте предыдущие главы, чтобы освежить в памяти факты об ОКР, тревожности и стратегиях общения с близким. Если прогрессу мешает чрезмерно агрессивное поведение близкого, ознакомьтесь со стратегиями в главе 12 для его купирования. Может ли описанный в главе 9 сторонник помочь справиться с агрессией близкого? Никогда не поздно обратиться за помощью к опытному семейному психотерапевту, который специализируется на КПТ и знает, как работать над конкретной проблемой. Глава 14 поможет вам выбрать подходящего специалиста. Какое бы решение вы ни приняли, попробуйте пересмотреть план, а затем реализовать его еще раз. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не будете удовлетворены собой и готовы перейти к следующей цели. Что, если ваш близкий не достигает желаемого прогресса? Возможно, вы уже достигли всех целей и больше эмоционально не вовлекаетесь в ОКР, но близкий реагирует не так, как хотелось бы. Может, он по-прежнему избегает навязчивых мыслей и выполняет компульсивные ритуалы, но уже без привлечения вас или других членов семьи. Может, продолжает отказываться от возможности получить помощь специалиста. А еще вполне вероятно, что он все более замыкается в себе, безразличен к наградам и последствиям, и, похоже, вполне доволен жизнью, в которой ОКР его одолела. Он может обвинять в своих проблемах окружающих, отказываться работать или ходить в школу и ожидать, что вы возьмете ответственность за него на себя. Психологи иногда называют такое развитие событий неспособностью начать, поскольку чаще всего оно встречается у молодых людей, которым трудно войти в самостоятельную жизнь. Несмотря на то, что симптомы ОКР у вашего близкого могут и не влиять на вас напрямую, как раньше, вы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, как расстройство влияет на его функционирование и угрожает его шансам на нормальную жизнь. Поскольку вы не в силах контролировать другого человека, самое сложное в этой ситуации – принять его решение жить именно так, даже если это не то, что вы хотите для человека. Не попадайтесь в ловушку самообвинения. Вы не ответственны за выбор близкого и упорно трудились для его поддержки. Не позволяйте себе думать о том, что должны страдать вместе с близким. Это не значит, что вы должны перестать жить своей жизнью, просто потому что он не хочет решать свою проблему. Прослушайте далее, как вы можете воспользоваться советами из этой книги, если окажетесь в подобной ситуации. Не бойтесь обратиться за профессиональной помощью. Убедитесь, что заботитесь как о своем ментальном здоровье, так и физическом. Воспользуйтесь стратегиями в главе 5, которые помогут вам справиться со стрессом и почувствовать себя лучше. Продолжайте отказываться от эмоционального вовлечения в ОКР близкого. Не поддавайтесь желанию готовить еду для взрослого ребенка, стирать за него белье или следить за назначениями его врача. Вам может казаться важным следить за тем, чтобы он был здоров, накормлен и одет, но помощью вы только мешаете ему учиться обслуживать себя самостоятельно. Решите, какое поведение можете терпеть, а какое нет, и установите четкие границы и ожидания относительно того, что допустимо в доме. Глава 10. Например, некоторые родители решают, что их взрослые дети больше не могут жить с ними. Не оберегайте близкого от ошибок. Это нормальная составляющая жизни. Помогайте ему воспринимать поражение как возможность роста. Продолжайте искать способы подбадривания для поощрения здорового поведения, описанные в разделе далее. Поощряйте успехи близкого. Я уже подчеркивал важность заставать близкого человека за совершением чего-то хорошего, и эта рекомендация актуальна именно для, казалось бы, безнадежных случаев. Несмотря на то, что вы не можете напрямую изменить поведение близкого, вознаграждение повышает уверенность в себе, улучшает взаимоотношения и поощряет здоровые реакции на навязчивые идеи и тревожность до тех пор, пока такое поведение не станет частью характера. Отмеченные успехи не проходят бесследно и вызывают позитивные эмоции не только у вашего близкого, но и у вас самих. Если вам нужно освежить в памяти, как правильно поощрять близкого, обратитесь к главе 10. Теперь, когда вы еще и снижаете степень вовлеченности в ОКР, обратите внимание на конкретные проявления, за которые точно захотите поощрить близкого. Терпимость к стрессовым ситуациям. Постарайтесь, чтобы близкий проявлял большую терпимость к приступам тревожности, навязчивым мыслям и неопределенности без проявления агрессии или тревоги, не пытаясь избежать ее. Например, несмотря на то, что Ариэль встревожена, она сопротивляется желанию попросить Бена помочь ей с обходом дома. Уверенность в себе и независимость от окружающих. Поощряйте поведение, указывающее на то, что близкий становится более самостоятельным и независимым. Например, он выполняет работу по дому, самостоятельно ложится спать или делает домашнее задание. Родители поощрили Ксавье, когда он начал регулярно приходить на работу. Адаптация к новым условиям. Ловите моменты, когда близкий демонстрирует согласие с изменениями. Не требуйте от него проявления излишнего энтузиазма. Любого признака согласия с вашими новыми правилами достаточно для вознаграждения. Эдуардо не был в восторге, когда мать перестала каждое утро убирать ванную комнату, но через некоторое время перестал с ней спорить и смирился с новой реальностью. Любое проявление желания идти на компромисс, в том числе количество ссор или вспышек гнева, заслуживает поощрения. Ищите возможности похвалить близкого, но делайте это искренне. Матери Эдуардо, например, не следует восклицать: «Ты проделал потрясающую работу, собираясь в школу сегодня утром», если на самом деле Эдуардо целый час орал на нее из-за отказа вымыть за ним унитаз. Вместо этого она могла бы сказать: «Я горжусь тем, что ты пользуешься ванной, хотя я не мыла ее. Должно быть, тебе было трудно». Обратите внимание, мать нашла способ похвалить Эдуардо за то, что он справился с отказом приспособиться под симптомы, несмотря на то, что не сделал это хорошо. Другой пример. Однажды вечером Бену пришлось спать на диване, потому что Ариэль разъярилась из-за отказа помогать ей с ритуалом проверки. В конце концов, Ариэль отправилась спать, не обойдя дом в поисках опасностей. На следующее утро, когда она осторожно подошла к Бену, он крепко обнял ее. Ариэль была озадачена. «Я думала, ты все еще будешь злиться на меня из-за прошлой ночи». Но Бен отметил, что Ариэль добилась успехов. «Мне не понравились все те гадости, которые ты мне наговорила, но в конце концов ты легла спать, ничего не проверив, и это здорово. Я знаю, ты сможешь сделать это и в дальнейшем». Внедрение несочетаемого с ОКР поведения. По мере ухода от вовлечения в ОКР близкого, оставшееся пространство для совместного времяпровождения легко заполнить другими проблемными моделями поведения. Итак, теперь, когда Эдуардо может спокойно покидать комнату, чем, помимо посещения школы, он может заняться? Однажды Ксавье больше не будет часами обсуждать страхи перед Богом с родителями. Что он будет делать в свободное время? Предоставленные самим себе, оба наших героя и ваш близкий могут придумать другие подстегнутые ОКР-стратегии, чтобы избавиться от навязчивого чувства страха. Например, звонки другим людям, чтобы просить гарантию у них, или поиск этой информации на форумах и группах по интересу в интернете. Как и родители Эдуарда и Ксавье, вы захотите помочь близкому заменить симптомы ОКР поведением, способствующим здоровому образу жизни, тем, что я называю несовместимыми с ОКР поступками. Эдуардо, например, может начать посещать секцию, в то время как Ксавье ходить в спортзал после работы. Если вовлечение в ОКР стало способом выразить любовь к близкому, отказ от него может нарушить ваше чувство единения. Вспомните, насколько холодно Ариэль начала относиться к Бену, когда он перестал сопровождать ее в проверках дома. В таких случаях важно подумать о новых способах выражения заботы, не связанных с проявлением ОКР, чтобы вновь ощутить близость друг к другу. Бен и Ариэль, например, большую часть времени проводили дома, совместно занимаясь его проверками. Бен стал считать свою помощь в проведении ритуалов способом показать Ариэль, как сильно он ее любит. Он знал, что отказ от этих действий — верное решение для обоих, но вслед за этим ему предстояло найти новые способы показать Ариэль свою любовь. Вы не можете требовать от близкого несовместимого с ОКР поведения, но можете поощрить свободный от расстройства образ жизни, показав свою любовь и привязанность. Например, пригласите члена семьи к совместному времяпровождению. Иногда изменение привычного распорядка дня – именно то, что нужно для отказа от старых привычек. Вот несколько примеров полезных занятий, которыми вы и ваш близкий или вся семья могли бы заняться, чтобы заполнить пустоту после избавления от обсессий и компульсий. Поход на концерт, в кино или театр. Поход на мастер-класс. Занятие спортом или совместная тренировка. Совместное приготовление блюд. Игра во что-либо. Творческая работа над фотоальбомом или книгой общих воспоминаний. Совместная работа над проектом по ремонту дома или во дворе. Прослушивание музыки или игра на музыкальных инструментах. Посещение друзей или родственников. Физическая близость. Совместный шопинг. Прогулка или поездка куда-либо на машине. Волонтерство. Еще один способ поддержать несовместимое с ОКР действие – показать близкому, что справиться со страхами, обсессиями и неопределенностью без чрезмерной эмоциональной реакции на них действительно возможно. Психологи называют это подражанием. Николас показал Линде, что готов испытывать дискомфорт, предложив вместе сходить в фитнес-клуб. То, чего Линда всегда хотела, но не Николас. Он был не в лучшей форме и стеснялся тренироваться в общественных местах. Конечно, он пошел на этот шаг не для того, чтобы показать это жене, видишь, на что я способен, а скорее, чтобы прочувствовать соответствующую реакцию на чувство неловкости и неуверенности в себе. Еще одно преимущество этой стратегии – она является проявлением солидарности с ОКР. То есть, сталкиваясь с дискомфортом, вы как бы сообщаете близкому: «Я знаю, отказ от навязчивых действий дается тебе нелегко, поэтому самое меньшее, что я могу сделать – тоже выйти из зоны комфорта». Поищите возможности продемонстрировать близкому способность тактично справляться с тревогой и страхом. Инсценируйте ситуации, в которых можете выразить спокойную и сдержанную реакцию на ваши неприятные мысли, несовершенство, нечистоплотность, сомнения, неуверенность в себе и так далее. Наконец, можно использовать систему вознаграждений для стимулирования несовместимого с ОКР поведения. Если вы родитель ребенка с ОКР, придумайте правила, при соблюдении которых он получит нечто осязаемое, например, наклейки или деньги. Это поможет ему переосмыслить отношение к дискомфорту и неопределенности, не пытаясь противодействовать эмоциям. Предотвращение провалов и рецидивов. Даже при систематичном поощрении, решении возникающих проблем и поведении против ОКР вполне естественно сталкиваться с трудностями на пути к достижению целей по снижению степени эмоционального вовлечения в ОКР. В этом разделе описаны некоторые стратегии, которые помогут вам преодолеть эти препятствия и продолжать двигаться в правильном направлении. Провалы и рецидивы. Проще говоря, провалы — это промахи. Вы снова эмоционально вовлекаетесь в ОКР после достижения первых целей, но уже в других аспектах. Николас добился больших успехов в том, чтобы не поддаваться навязчивым мыслям и страхам Линды относительно их внучки, но однажды осознал, что 5 раз подряд заверил жену в том, что она не педофил и никогда не причинит вреда Эмме. Это первый сигнал о сбое в плане Николаса. Сами по себе провалы не повод для беспокойства. Однако, если они становятся слишком частыми и скорее правилом, чем исключением, вы можете столкнуться с рецидивом, гораздо более серьезным откатом к паттернам поведения, которые уже труднее контролировать. Практически все рецидивы можно предотвратить, но важно замечать признаки, предупреждающие о них на ранних стадиях. Понимание того, что именно вызовет провалы и рецидивы, первый шаг к тому, чтобы держать их под контролем. К срывам и рецидивам приводит целый ряд факторов. Одна из главных причин – повышенный уровень стресса в доме. Ссоры и напряженная атмосфера снижают сопротивляемость и истощают энергию, делают вас более восприимчивыми как к навязчивым мыслям и действиям, так и к конфликтным ситуациям и другим формам противодействия со стороны близкого с ОКР. Инциденты, происходящие из-за навязчивого страха близкого, тоже могут приводить к откатам. Откат Николаса случился после того, как они с Линдой увидели в новостях сюжет об аресте сексуального маньяка недалеко от их дома. Мать поддалась страхам Эдуардо заразиться, когда у него развилась небольшая глазная инфекция. После подобных совпадений страхи вполне объяснимы. Но это не значит, что все вернулось на круги своя, и необходимо начинать сначала. Поскольку вы уже однажды решали проблему вовлечения в ОКР, следовать своему плану повторно уже проще. Ваш близкий тоже может способствовать откатам, время от времени проверяя ваши личные границы. Поскольку порой у него все еще возникают обсессии и он чувствует тревогу, он может пользоваться возможностями проверить, вернетесь ли вы к помощи с избеганием триггеров его страха, или смиритесь с его ритуалами или другими связанными с ОКР видами поведения. Ваша дочь, которая перестала требовать от членов семьи мыть руки, может попытаться заставить их сделать это еще раз. Ваш муж, который, казалось бы, прекратил свои ритуалы, может вернуться к их выполнению, из-за чего налаженный распорядок дня вновь терпит крах. Как предотвратить рецидивы? Профилактика рецидивов начинается с принятия активных мер и определения ситуаций, которые могут вызвать стресс или спровоцировать срыв. Внимательно следите за предупреждающими знаками и воспринимайте срыв исключительно как временную неудачу, с которой знаете, как справляться. Можно использовать навыки и стратегии из этой книги для изменения ситуации к лучшему. Далее приведены примеры стратегий, которые я считаю эффективными для выявления ошибок в вашем поведении и устранения их последствий. Выявляйте ситуации повышенного риска отката. Поскольку вероятность провалов возрастает, когда в семье усиливается уровень стресса, стоит подумать, были ли в последнее время в семье проблемы со здоровьем или кризисные ситуации. Теряли ли вы близкого или прерывались ли близкие отношения? Возникали ли проблемы на работе, в школе или в материальной сфере? Я привел примеры негативных факторов стресса. Но позитивные события, требующие изменений в быту, тоже могут спровоцировать стресс. Устраивается ли кто-то из членов семьи на новую работу? Возможно, вы недавно поженились? А может, родился ребенок? Любые события или эпизоды, требующие от вас или других членов семьи изменений в распорядке дня, потенциальные ситуации высокого риска провала. Как только вы узнаете о скором свершении такого события, подготовьтесь к возможному откату. Если вы предусмотрите такой вариант событий, этот сбой не застанет вас врасплох, и вы будете готовы принять меры. Предположите, что именно может вызвать такой сбой, и могут ли такие ситуации возникнуть в течение ближайших месяцев. Обращайте внимание на знаки. Прежде чем сможете предотвратить рецидив, вам необходимо определить признаки, указывающие на то, что у близкого в скором времени случится рецидив. Вот некоторые из них. Вы боитесь, что тревога или обсессии близкого становятся слишком интенсивными. Вы чувствуете, что приходится присматривать за близким. Вы постоянно ставите потребности близкого выше своих. Вы чувствуете себя более раздражительными или подавленными. Вы замечаете напряжение в отношениях между членами семьи из-за ОКР. ОКР вновь влияет на ежедневный распорядок дня всей семьи. Сохраняйте позитивный настрой. Не поддавайтесь панике и не корите себя за ошибки. Помните, неудачи — это нормально, и они неизбежны. Иногда они происходят вопреки побуждениям к лучшему. Повторяя про себя фразы в духе «О нет, у меня ничего не получается» или «Это ужасно, я больше этого не вынесу», вы только загоните себя в порочный круг отчаяния и усилите уровень стресса. Помните, он увеличивает шансы вернуться к приспособлению под близкого с ОКР. Вместо того, чтобы подвергать себя излишней критике, сохраняйте спокойствие и принимайте необходимые меры. Рекомендации далее помогут эффективно справляться с отношением к ошибкам. Все в порядке. Это должно было случиться. Все ошибаются. Я рад, что заметил это до того, как ситуация вышла из-под контроля. В следующий раз я сделаю по-другому. У меня есть причины не сдаваться. Я думаю, это значит, что мне нужно поработать немного усерднее. Я уже добивался успеха в этом раньше. Нет причин, по которым я не могу сделать это снова. Принимать необходимые меры. Не позволяйте близкому считать, что вы согласны с его прежним поведением, которое с таким трудом пытались скорректировать. Даже если это означает его обиду на вас, важно, чтобы вы дали ему понять, что уверены в его силах справиться с тревогой. Если будете тверды и уверены в себе, последствия рецидива пройдут гораздо быстрее, чем если вы будете беспокоиться, что спровоцируете дискомфорт. Например, скажите: «Похоже, у тебя появилась навязчивая идея. Это нормально, но я знаю, что ты справишься». Затем воспользуйтесь стратегиями в предыдущих главах, чтобы вернуть все в прежнее русло. Обязательно оценивайте свой прогресс. Периодическая оценка своего прогресса – один из лучших способов защиты от рецидивов и срывов. Вам следует особенно внимательно следить за тем, как вы себя чувствуете во время или после стрессового периода в жизни, поскольку такие события повышают риск рецидивов. Теперь у вас есть информация и стратегические знания для планирования, реализации, устранения рецидивов и основы для плана, которые помогут вам избавиться от ОКР и обеспечить максимально здоровую поддержку для членов всей семьи. Поддержку, при которой тревога, обсессии и неопределенность безопасны и нормальны. Цель этого плана не обязательно состоит в том, чтобы ваш близкий полностью освободился от навязчивых идей. Важно, чтобы он был способен с ними лучше справляться и, следовательно, подготовился к дальнейшей жизни. Как я уже упоминал, на этом пути у вас будут как успехи, так и трудности. Но сосредоточившись на коррекции только своего поведения, вы, скорее всего, в первую очередь заметите укрепление уверенности в себе и способности уменьшить степень вовлеченности в симптомы ОКР близкого. В свою очередь, такое изменение приведет к улучшению обстановки в доме и к тому, что вы будете чувствовать себя комфортнее и сможете заботиться о своих потребностях без чувства стыда. Хоть вы и не можете напрямую контролировать близкого, еще один результат напряженной работы над собой – то, что у близкого может появиться стимул к обращению за психиатрической помощью. Иными словами, когда он осознает, что заставить других приспосабливаться к его симптомам ОКР больше невозможно, но при этом надежда научиться справляться с этими симптомами, стать более независимым и улучшить качество жизни существует, перспектива преодоления ОКР покажется более благоприятной, чем его нынешнее состояние. Конечно, никто не может гарантировать такой исход. Но многие семьи, с которыми я работал, в конечном счете оказываются в этой точке. Вот почему я включил в четвертую завершающую часть книги главы с информацией, которая поможет правильно поддержать близкого, если он решит начать лечение, у психиатра.